яд, тупо яд, тупо тупо яд, South D, тупо тупо яд, Jack T, Dance, ZR, тупо тупо яд, тупо яд, тупо тупо тупо яд, тупо яд, тупо тупо яд, South D, брат, тупо тупо яд, тупо яд, яд, тупо яд, брат, качай головой в такт. South D, rap from Днепропетроград. Hey man, это Титан, ты там, а должен быть здесь, давай двигай ближе к нам. Надо с чего-то начать, начну с главного. Вот после длительной паузы у микрофона я разберет меня, но приложив усилия, прибавив ход только вперед, устремлен мой взгляд. И вот, выходит так, что сейчас хип-хоп словно тот аукционный лот. И за бабло в любой чарт теперь суют говно, а рэперов ныне больше, чем чел и сон. Что никто не заценит мой флоу, ведь я ложил на их бабло, мне не суждено брать зрителей на пон, забивать им голову. Мне по боку, я готовлю бомбу, добавлю для вкуса специй, для остроты перца, вложив душу и сердце, пускаю в ход. Первый куплет почти закончен, это точно. Рубай погромче, сейчас припев пойдет. Эй, там кто-то спит, сделай погромче бит. Это клык-клак, брау, хин, и ты убит. Майк горит, башка кипит, кипит. Клык-клак, брау, сука, ты убит. Там кто-то спит, сделай погромче бит. Это клык-клак, брау, хин, и ты убит. Майк горит, горит, башка кипит, кипит. Клык-клак, брау, сука, ты убит. Don't stop, ho, don't stop, ho. Я поднимался, пока вы щелкали блоу. А теперь я буду выше, не веду себя потише. Мясо будет там, где наша флейва на афише. Я буду делать рэп, не говоря ни слова. При этом будет видно, что это наше ремесло. Ма, и я не слома. Обижаю рэперков, которыми овладела злоба. Сила топа, уже давно нам по боку. Любое время года мы почти как ритмороботы. Мы беззаботливы, наша флейва подрывает город. Этот рэп станет скоро тебе сильно дорог. И меня желание будет, чтобы вы качали нам. Everybody hands up, man, мы подрываем зал. Двигай ближе к нам, мы поделимся запалом. Подрывай свой зад, чтобы веселее стало. Чтобы музыка качала, словно борт девятый вал. Мы наваливаем вам, наша флейва number one. Бьет по головам, мы навалим тупо по битам. Чтобы вы качали нам, мы подрываем снова зал. Эй, там кто-то спит, сделай погромче бит. Это клык-клак, брау, хин, и ты убит. Майк горит, башка кипит, кипит. Клык-клак, брау, сука, ты убит. Там кто-то спит, сделай погромче бит. Это клык-клак, брау, хин, и ты убит. Майк горит, горит, башка кипит, кипит. Клык-клак, брау, сука, ты убит. Эй, там кто-то спит, сделай погромче бит. Это клык-клак, брау, хин, и ты убит. Майк горит, горит, башка кипит, кипит. Клык-клак, брау, сука, ты убит. Там кто-то спит, сделай погромче бит. Это клык-клак, брау, хин, и ты убит. Майк горит, горит, башка кипит, кипит. Клык-клак, брау, сука, ты убит.